Самоуверенный раб. В Евангелии от Луки, 12 главе, 42 по 46 стихи читаем. Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Домоправитель – это один из слуг, которого господин взял из общей среды и поручил ему заботу о других слугах, чтобы раздавал ему свое время меру хлеба. Такими домоправителями в первую очередь были апостолы Христовы. Многие христиане заботу о других стараются переложить на своих духовников – священников, пасторов, пресвитеров и так далее. Но слушайте заповедь, которую Христос назвал книжнику как первую из заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Марка, 12 глава, 29-30 стихи. А в книге Второзаконии, 6 глава, 6-7 стихи, эта заповедь имеет такое практическое применение. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Высокая обязанность – раздавать слугам свое время меру хлеба, то есть передавать им те слова Господни, какие сам получаешь от Господа в обильной мере, и терпеливо нужно ожидать возвращения Господа. Производить же суд и наказывать провинившихся никому из своих слуг Господин не поручил. Но человек часто хватается не за свое дело, чтобы утвердить свой авторитет. Это начинало проявляться уже в апостольские времена и вызвало апостольское предупреждение. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Первое послание Петра, 5 глава, 2-3 стихи. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Титу, 3 глава, 10-11 стихи. Если бы это указание апостола соблюдалось, то господствующие церкви не были бы запятнаны кровью замученных, как им казалось, еретиков. Пагубное предположение. «Не скоро придет Господин мой». Из апостольских посланий видно, что в первом веке ожидали скорого пришествия Господня. В городе Фессалоники некоторые даже было прекратили свои обычные занятия, так что апостол Павел нашел нужным написать «не спешить колебаться умом, а заниматься своими делами». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-2 стихи и 3 глава, 11-12. Позже в других местах стали впадать в другую крайность – сомневаться в исполнении этого обетования. Для таких уже апостол Петр написал пояснение – не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Хотя большинство христиан придерживается некоего цареградского символа веры, в котором исповедуется, что верую в паки грядущего со славою судить живых и мертвых. Теоретически это не опровергают, а практически в своей жизни многие думают, как тот раб: «Не скоро придет господин мой», и это портит людей. Пагубные действия по отношению к другим. Начнет бить слуг и служанок. Становится судьею и экзекутором. Возможно, ободряет себя уверением, что это делает из ревности. Но как противна эта ревность апостольскому указанию: «А ты что осуждаешь брата твоего?» Или «И ты что унижаешь брата своего?» «Все мы предстанем на суд Христов». Римлянам 14 глава 10 стих. Самоуверенный раб забывает свои обязанности, а навязывает свою волю другим. Пагубное попустительство по отношению к самому себе. Начнет есть и пить и напиваться. Бывает, что необычайная строгость к другим является прикрытием попустительства к самому себе. Каждый человек имеет право есть и пить для поддержания жизни. Но горе тому, кто своим поведением соблазняет ближних. Самоуверенный начинает есть и пить, а потом напиваться, как сказано в Матфея 24 главе 49 стихе, с пьяницами. Это может относиться и к алкогольным напиткам, и к упоению разными теориями, противоречащими Слову Божию. Роковая неожиданность. Придет господин раба того в день, в который не ожидает, и в час, в который не думает. Человек предполагал только немножко повеселиться. К приходу господина надеялся все привести в надлежащий порядок. Не он опоздал с исправлением, а господин поспешил со своим приходом. В одной из аграфов, то есть незаписанных изречений, сказано, что Иисус Христос так сказал: «В чем кого застану, в том и судить буду». В Евангелии имеем предупреждение, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. Суровое наказание и рассечет его. Этот страшный способ умерщвления совершался мечом или пилою для увеличения мучительности и ужаса. Этим Христос хотел сказать, что самоуверенного раба постигнет самое суровое наказание. Положение и звание не спасет, а увеличит ответственность. Раб, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. Луки, 12 глава, 47 стих. Дальнейшая судьба. И подвергнет его одной участи с неверными. Многие думают, что со смертью все кончается. И если бы так было в действительности, то смерть была бы не наказанием, а благодеянием. Однако врожденный человеку страх перед смертью говорит, что за нею следует еще нечто более страшное. Говоря по-человечески, рассеченному трупу безразлично, положат ли его в гроб с праведниками или бросят в ров с нечестивыми. Если же Христос говорит, что бывшего раба ожидает участь с неверными, то это направляет нас к другому Христову предупреждению: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Матфея, 10 глава, 28 стих. В последней книге Нового Завета «Откровение» говорится, что неверных и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. В смирении будем молиться. Господи, даруй нам мудрости и силы быть во всем верными Тебе. Аминь. Когда мы со Христом в свете слова идем, что за славу Он даст нам найти? Повинуясь во всем, все пребудем мы в нем, кто послушно с ним хочет идти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести вечную жизнь, лишь в Иисусе.